Зимой этого года со мной произошел несчастный случай, когда я каталась по городу. Однажды великий князь Александр Михайлович, который служил тогда в гвардейском экипаже, предупредил меня, что в такой-то день и час он будет проходить по набережной со своей ротой и хором музыки. В условленный день и час я выехала на своей одиночке в санях с Ольгой Преображенской, с которой тогда очень дружила, на набережную. Мы стали обгонять роту, которую вел великий князь. Как вдруг грянула музыка. Моя лошадь испугалась и понесла. Кучер не мог ее удержать. Сани опрокинулись, но, на наше счастье, не в сторону панели, где был ряд гранитных тумб, о которые мы могли разбить себе головы, а в сторону улицы. Ольга, Аляша, как мы ее называли, первая вылетела из саней, а я с трудом освободилась из-под меховой полости и тоже, в конце концов, вылетела из саней в снег. Сильно расшибла себе руку, да и вся вообще здорово расшиблась. Наступило лето, и я стала замечать, что наследник все менее и менее свободен в своих поступках. И я стала подумывать, не должен ли он снова ехать за границу в связи с постоянно подымавшимся вопросом о его женитьбе и о возможной помолвке с принцессой Алисой Гессенской, которую все более считали наиболее подходящей для него невестой. В особенности я стала волноваться, когда наследник был послан в Лондон на свадьбу своего двоюродного брата, принца Георга Йоркского, будущего короля Георга V, с принцессой Марией Тек, которая состоялась 24 июня по старому, 6 июля по новому стилю 1893 года. Я была уверена, что наследник снова встретится с принцессой Алисой, которая жила в то время у королевы Виктории. Но и на этот раз вопрос о помолвке наследника с принцессой Алисой остался открытым и не получил никакого разрешения. Летом мне хотелось жить в Красном селе или поблизости от него, чтобы иметь возможность чаще видеть наследника, который не мог выезжать из лагеря для встреч со мною. Я даже подыскала себе примиленькую дачку на берегу Дудерговского озера, очень удобную во всех отношениях. Наследник не возражал против этого плана, но мне дали понять, что это может вызвать излишние и нежелательные толки, если я так близко поселюсь от наследника. Тогда я решила нанять дачу в Каёрове. Это был большой дом, построенный в эпоху императрицы Екатерины II и имевший довольно оригинальную форму треугольника. Рассказывали, что, проезжая через Каёровский лес, императрица Екатерина облюбовала это место для постройки дома. На вопрос, как она прикажет строить, императрица будто бы взяла у одного из блистающих придворных его треугольную шляпу и сказала: «Вот план дома». Архитектор, которому было поручено строить, в точности выполнил высочайшие указания и придал дому треугольную форму. При въезде в имение был обширный двор, в глубине которого был расположен дом с колоннадою и высокой лестницей, ведшей к подъезду. С правой стороны двора было расположено несколько дач более поздней эпохи. Исходящий угол дома выходил в сильно запущенный парк, простиравшийся почти до Волконского шоссе, которое шло от Царского села до Петергофа. Днем было чудно и уютно, но по вечерам и в особенности ночью становилось страшновато. Дома небольшие дачи были расположены в глухом лесу, далеко от Лигова, ближайшего населенного места. Хотя у меня и моей сестры были отдельные спальни, но сестра стала приходить ночевать со мною, так как одной было слишком жутко спать. В одну из первых ночей, что мы поселились в этом доме, когда мы только начали засыпать, мы обе одновременно услышали подозрительный шорох у окон нашей спальни, как будто кто-то старался их открыть. Мы молчали, боясь друг друга напугать. Наконец, сестра первая спросила меня, слышу ли я шорох у окна. Я ответила, что слышу. Мы обе дрожали от страха. Шорох все продолжался, и мы боялись, что вот-вот окно откроется, и в нашу спальню ворвется грабитель. Но в конце концов мы обе крепко заснули и проснулись утром, когда солнце весело светило в нашу комнату. Поутру, осмотрев окна, мы убедились, что шорох был вызван просто колебанием от ветра веток, слишком близко растущих около дома деревьев. Тем не менее, после этого ночного испуга было решено, что наш лакей и его жена будут впредь ночевать в соседней с нами комнате, так как их комната была расположена в другом конце дома, и в случае необходимости они не могли бы услышать наш зов. Кроме них, у нас была еще кухарка, которая сама себе выбрала комнату в верхнем, совершенно заброшенном, нежилом этаже. Это лето было для меня очень грустным. Наследник всего-навсего два раза заехал ко мне на дачу верхом из Красного села. Один раз он предупредил меня, и я его ждала, но во второй раз он заехал без предупреждения и не застал меня дома. Я была в это время в городе на репетиции красносельского спектакля. По-видимому, наследнику было трудно покидать лагерь. Затем начались красносельские спектакли, но уже не было того веселья и той радости, как в прошлом году. Тяжелое предчувствие наполняло мое сердце. Что-то должно было случиться. Потом опять отъезд наследника с государем 10 августа 1893 года сперва в Либаву, а потом в Данию. Наследник вернулся обратно лишь поздно осенью, 8 октября 1893 года.